Глава 24, часть 5. Нам рисуют Жукова единственным спасителем Ленинграда, и он сам себя таковым рисовал. А мы обратим наш проницательный взор не на слова Жукова, а на действия Сталина. Гений всех времен и народов Сталин уделял исключительное внимание вопросу заметания следов. В первую неделю войны пал Минск, столица Белоруссии. В Белоруссии противникам были захвачены трофеи совершенно немыслимой ценности, но архивы ему захватить не удалось. Даже в обстановке всеобщей паники и неразберихи ответственные товарищи позаботились об архивах, успели сжечь. В первые месяцы войны германская армия захватила десятки областных городов и сотни районных центров, но по большому счету в руки Гитлера попал только архив в Смоленске, что имело для Советского Союза и для товарища Сталина персонально весьма печальные последствия. После этого вопросам безопасности архивов Сталин уделял еще большее внимание. В октябре 1941 года Сталин не собирался сдавать Москву, но на всякий случай приказал бумаги сжечь. Уничтожение архивов было поставлено с таким размахом, что в столице возникла паника, и народ побежал из Белокаменной. А теперь посмотрим на Ленинград под этим углом. По рассказу Жукова, выходит, что Сталин в сентябре 1941 года считал Ленинград потерянным. Но удивительное дело, почему-то не отдал приказ об уничтожении архивов. Если Сталин считал положение Ленинграда безнадежным, то незачем было посылать туда Молотова, Маленкова и других товарищей. Достаточно было Сталину сказать комиссару ГБ третьего ранга товарищу Куприну Павлу Тихоновичу пару слов, и над северной столицей поднялись бы клубы дыма до самого неба, но ленинградские архивы никто не сжег. В тот самый момент, когда Сталин решил бы, что Ленинград спасти нельзя, он должен был отдать приказ топить Балтийский флот, сжигать флотские запасы, взрывать склады боеприпасов и береговые батареи. Боевые корабли и флотские запасы представляют собой колоссальную ценность. Чтобы они не достались Гитлеру, их следовало немедленно и решительно уничтожить. Для таких действий тоже незачем посылать товарищей Молотова и Маленкова в Ленинград. Было достаточно дать шифровку членам Политбюро Ворошилову и Жданову, которые уже находились в городе. Но Сталин такого приказа не отдал. Если Сталин считал ситуацию проигранной, то отдал бы приказ на перелет авиации Балтийского флота и Ленинградского фронта на Большую землю. Но он и этого не сделал. Если бы Сталин считал, что Ленинград не удержать, то распорядился бы взрывать заводы. На тот момент в Ленинграде, среди прочего, находился единственный в мире завод по производству тяжелых танков. Этот завод следовало взрывать до фундаментов и ниже. Но и ради этого незачем было посылать в Ленинград Молотова и Маленкова. Достаточно было позвонить товарищам Кузнецову, Капустину, Субботину, Попкову. Они бы о предприятиях позаботились. Но никто в Ленинграде заводов не взрывал. Не было на то приказа. Сталин такого приказа не отдал, ибо не считал, что Ленинград обречен. Если положение безнадежно, то Сталину следовало распорядиться об эвакуации из Ленинграда высшей номенклатуры. Прежде всего, Жданова, Ворошилова, Кузнецова, Капустина, Субботина, Штыкова, Попкова и прочих. Кроме того, надо было эвакуировать Куприна, Гусева, Федора Ивановича и всю их компанию, а еще Жигарева, адмирала Кузнецова, Воронова, командование и штабы Балтийского флота, Ленинградского фронта и четырех армий, которые входили в его состав. Но Сталин приказ об эвакуации вождей, чекистов, генералов и адмиралов не отдавал. Напротив, он посылал в Ленинград вождей, которые по своему положению равнялись Герингу, Геббельсу, Борману в гитлеровской Германии. То есть, кроме себя, все высшее руководство страной и армией. И уж если Сталин послал Молотова, Маленкова и сопровождавших товарищей в Ленинград, то задачу им надо было ставить не абстрактную, типа «сделайте хоть что-нибудь», а вполне конкретную – «жгите, взрывайте, топите». Короче, если бы Сталин считал положение Ленинграда безнадежным, то вождей высшего ранга туда не послал бы. Если бы и послал, то вполне с определенной целью – уничтожить все, что может представлять ценность для врага. А по рассказу Жукова выходит, что глупенький Сталин собирался сдать Ленинград Гитлеру вместе с архивами, в которых содержался такой компромат на коммунистическую власть, от которого коммунистам вообще, и Сталину в частности, никогда ни на каком судебном процессе не оправдаться. Кроме того, Если верить Жукову, Сталин собирался сдать Гитлеру 4 членов Политбюро, 16 кандидатов и членов ЦК, целые отары чекистов высшего выбора, генералов, адмиралов, включая и величайшего стратега всех времен и народов. Если город на грани падения, надо вывозить из него всех, кого еще можно, а не гнать в него новых потенциальных пленников высочайшего ранга.